Вообще-то, парады с этим промышляет. Работорговцам запрещено стрелять в работорговцев с лицензией Парадайза, добавила Пурри с улыбкой. Ее одарили множеством косых взглядов, и юная единорожка обиженно воскликнула. Что, это на самом деле так? П-21 глубоко вздохнул. Хорошо, следовательно, пока ты не начал работать с работорговцами Парадайза, у тебя нет причины винить себя за что-либо подобное. Ты не ответственна за то море крови и горя, что другие навлекут на себя из-за собственной жадности, жестокости или глупости. Я не хочу убивать пони, которые просто хотят лучшей жизни. А я убиваю. Особенно, если они хотят достичь лучшей жизни, убивая моих друзей. Крикнул он мне в лицо. Любой, кто выстрелит в нас, утрачивает какое-либо право на жизнь, Бликджик. Ты должна запомнить это. Нет, выпалила я в ответ. Я не могу просто убить пони, только потому, что он красная метка на моем пип-баке. Я немного отступила, пытаясь взять под контроль дыхание и сердцебиение. Если кто-то идет по мою душу, я убью его, если придется. Если я могу отступить, запугать их или хоть что-то. Красного убей не должно быть единственным решением, П-21. Он прикрыл свое лицо копытом, качая головой. Когда он опустил его, лицо П-21 назаряла улыбка. Ты абсолютно удивительная пони, ты знаешь об этом, и говорит это тот, кто согласился обрушить потолок, возразила я, а потом запинаясь и перебирая копытом потрескавшийся асфальт, спросила. Ну и теперь мы друзья, он закашлялся, взгляд его засиял, и теребя себя копытом по затылку он произнес. Я не могу подобрать слов о пони, которая выводит меня из себя своим упрямством и отказывается следовать элементарному здравому смыслу. Если это называется дружбой, то почему бы и нет? Я услышала хруст и посмотрела на выстроившихся в ряд крестоносцев Иглари. Аллегра вытащил коробку 200-летнего, черствого попкорна и уплетал его за обе щеки. Пегаска была красной до корней волос, а Пурри, уставившись на нас, крикнула. «Да целуй ты ее уже!» Мы переглянулись, я расхохоталась во все горло, а П-21, запинаясь, рявкнул. «Молчи там!» Это сделало сцену еще уморительнее. Таким образом, я, наконец, обрела друга. Интересно, будет ли у меня возможность рассказать об этом наблюдателю? Попури пронзительно кричала, когда здоровенный жеребец входил в нее снова и снова. Соната лишь тихонько хныкала, дергаясь при каждом толчке, как тряпичная кукла. А даже лежал, сжавшись в комок, а его зверски топтали, пока не переломали ему все кости и не выдавили кишки наружу. Аллегра пытался сопротивляться, вытащив ножи. Они начали кромсать его на куски. Глори закричала, когда ей оторвали крылья, и окровавленным кулем повалилась на землю, после чего они принялись насиловать ее. Отрезанная голова П-21 лежала рядом со мной и бормотала. Нужно было сражаться с ними, Бликджик. Или они, или мы. Я вскрикнула, когда почувствовала, как Диус навалился на меня сверху, пригвоздив к земле, и одним резким движением разорвал меня пополам. Я открыла глаза, лежа в темноте дренажной системы и слушая журчание воды под платформой, смонтированной посередине бетонной трубы. На платформе лежали в ряд 4 матраса. Хоть они и отдавали немного плесенью, на них все же было удобнее, чем на голом полу. Мне пришлось потратить несколько минут на то, чтобы успокоить свое дыхание, прежде чем осмотреть спящие силуэты крестоносцев и П-21. Мои копыта слегка дрожали, когда я раскрыла свой вещевой мешок и достала один из прощальных подарков Кистоун, бутылку виски. Осторожно открутив колпачок, я отхлебнула. Не так много, чтобы опьянеть, но достаточно, чтобы почувствовать, как тепло разливается внутри, и унять дрожь в ногах. Сделав еще один глоток на удачу, я убрала бутылку обратно в мешок. Мне не хотелось разбудить кого-нибудь, пока я буду напяливать на себя броню, поэтому я ограничилась дубинкой. После чего осторожно направилась к краю дренажной трубы, чтобы вскарабкаться наверх, где несла вахту Глори. «Я не понимаю ее. Я не понимаю ее поведение вообще», — услышала я голос Глори. Взглянув наверх, я даже сквозь темные очки смогла разглядеть ее своим янтарным взглядом, лежащую на самом краю моста. Сейчас она может быть тупой, вульгарной и непотребной, а буквально через мгновение превратится в самую добрую и благородную пони, каких я только встречала. Сегодня она убивает детей, а на завтра спасает их. Это своего рода шизофрения. Сможет ли выжить пони, постоянно кидающаяся из крайности в крайность? Ее спутник не менее загадочен. Пожалуй, в большей степени реалист. Очевидно, Он долгое время находился под воздействием некой психологической травмы. Похоже, именно это помогло ему лучше адаптироваться к реалиям пустоши, нежели ей или мне. Его настойчивость в сохранении самоконтроля похвальна, но меня беспокоят причины, побуждающие к этому. В отличие от охранницы, он, видимо, не зациклен на достижении некоего собственного идеала, а просто стремится удержать в себе подавленную ярость. Думаю, он прав, отказываясь от оружия. Я осторожно поднялась по склону и увидела, что Глори говорит в небольшое устройство между ее передними ногами. А я смогла ли я приспособиться? Я, по-прежнему, нахожусь в окружении ужасов пустоши. И у меня такое чувство, что, если я лишусь ее общества, то снова окажусь в ловушке под полом. Я в постоянном состоянии тревоги. Она раз за разом бросается в самоубийственные авантюры с почти маниакальным устремлением. Я бы уже погибла много раз, если бы не она. Когда я направлялась сюда, я ожидала столкнуться с дикостью, но никак не с покровительством. Я должна что-то сделать. Ее губы почти касались устройства, когда она тихо шептала в него. Улыбнувшись, я попятилась вниз по склону обратно к зеву дренажной трубы. Там громко откашлялась и полезла наверх снова, производя при этом как можно больше шума. Когда я снова оказалась на дороге, устройства при ней уже не было. «Привет, Бликджик, что ты здесь делаешь? Твоя смена только через час». Я постояла какое-то время, вглядываясь во все еще непроглядную темноту ночи, прежде чем ответить. «Встала по нужде. Не думаю, что смогу снова заснуть», ответила я с улыбкой, поворачиваясь к ней. «Почему бы тебе не отправиться под одеяло пораньше? Ты выглядишь немного усталой». Тень тревоги мелькнула на ее лице, но затем она кивнула. «Хорошо, спокойной ночи». Она поскакала к краю моста. «Глори», — окликнула я. Она застыла. «Мне нужно знать, мы, друзья», — обернувшись, Пегаска открыла было рот, чтобы ответить, но потом закрыла его, так и не издав ни звука и лишь насупив брови. Наконец, на ее лице появилась робкая улыбка. «Мне бы хотелось так думать». Затем она грациозно спорхнула с края моста и исчезла в чреве цементной трубы под дорогой. «Да, мне тоже», — еле слышно произнесла я, глядя вдоль дороги в направлении, откуда мы пришли. Ко мне медленно приближались 5 красных меток. Я видела, как они крались вдоль дороги к нашему лагерю. Закрутив дубинку в своем магическом захвате, я направилась им навстречу, двигаясь, совсем не таясь, по самой середине дороги. 2 единорога, 3 земных пони, дробовик, винтовка, обрезок трубы, лопата и вилы. Как раз те пони, с которыми я не хотела бы воевать. Я постучала дубинкой по разбитому асфальту. «Я не хочу драться с вами, тогда не усложняй дело. Просто тихо и мирно отправляйся с нами. Награда за твою голову очень важна для скотного двора», — сказала единорожка с дробовиком. «Вы теряли когда-нибудь близких по вине работорговцев?» — с любопытством спросила я. «Мы все кого-то потеряли, охранница. Кроме тебя, пожалуй». Я тихо вздохнула, закрывая глаза. «Да, думаю, ты права. Кого я потеряла?» Было слышно, как они подбираются все ближе. Когда я открыла глаза, активировалась ЗПС, и дубинка взмыла в воздух. В замедленном движении я сделала выпад вперед и вниз. Единорожка попыталась прикрыться своим дробовиком как щитом, но моей целью была не она. Дубинка врезалась в поднятое оружие раз-два, и дробовик отлетел в сторону, развалившись на 2 половинки. Третьим выпадом я закрутила дубинку над собой, ударяя винтовку единорога, задрав ее в небо. Выходя из режима ЗПС, я еще 2 раза атаковала винтовку противника, к собственной радости выбив из нее магазин. Единорог бешено нажал на курок, но винтовка выдавила из себя лишь щелчок. 3 оставшихся навались на меня всей толпой. Я нырнула вперед и отметила одного нападавшего двойным копытным апперкотом в голову, пока моя дубинка делала низкий замах вперед. Суставы сдались под напором моего удара, и ноги врага подкосились. Я продолжила движение, горцующий шагом, замахиваясь дубинкой для нового удара. Когда ЗПС приготовилась, я разрядилась по одному удару в каждого нападающего, вместо того, чтобы просто бить в одну единственную черепушку удар за ударом. Я вскинула обе передние ноги и отбила удар лопатой питбаком, благо ударопрочный корпус это позволил. В ответ я перенаправила вектор движения дубинки вверх и аккуратно засадила ее между ног нападавшему. Он выронил оружие, но тут моя задница словила удар вилами. Телекинетическим захватом я вытащила зубцы и со всей силы крутанула вилы. Челюсть обладателя треснула, как спелый орех. Поняв, что с двумя половинками дробовика ничего не добиться, к Кобыла схватила своей магией лопату и попыталась убить меня заточенным наконечником. С помощью своей магии я парировала дубинкой неуклюжий удар и, поднырнув под единорога, повалила ее на землю. Я, удар, не хочу, еще удар, драться, еще удар, с вами. Закончила я наконец, стоя над упавшей, избитой фермершей. И тут я поняла, что она не дышит. Ох, богини, только не снова, Глори, закричала я, в то время как остальные четверо пони попятились от меня. Серая пегаска приземлилась рядом со мною с лучевым пистолетом наготове. П-21 вышел из ночной мглы с гранатой в зубах, посмотрел на оставшуюся четверку и медленно кивнул нам головой. Глори тут же начала рыться в своих сумках. Влив лечащее зелье в рот кобылке, пегаска вытащила на свет два маленьких талисмана, подсоединенных проводами к спарк-батарее. «Отойди», — сказала она мне, закрепив один талисман на роге лежащей единорожки, а второй в районе ее кьюти-марки, брамин. Как ни странно, раздался треск, и разноцветный луч света прошел через тело кобылы, возвращая ее к жизни. «Она только что убила тебя», — тихо сказала Глори еле дышавшей кобыле, «и она же только что тебя оживила. Оставьте ее в покое. У охранницы есть дела поважнее, чем избивать фермеров, которые ищут легких денег». Единорожка поднялась на ноги и молча пошла вместе с другими четырьмя пони обратно, в сторону скотного двора. «Спасибо», – пробормотала я. «Я догадалась, что что-то не так. Эти фермеры, судя по всему, ждали твоей смены. Уверена, ты их видела, ведь так?» – ответила Глори, указывая на мой питбак. Я лишь кивнула головой. Монин Глори уставилась на меня и тихо спросила. «Мы друзья, мне бы хотелось так думать. Тогда не поступай больше так. Поняла, друзья всегда помогают своим друзьям, даже если те этого не хотят». И с этим молоденькая пегаска поднялась в воздух и полетела к дренажной трубе. Я вздохнула, отметив, что она так и не дала мне лечебных зелий для моих ран. Я взглянула на П-21. Следующий жеребец задумался, а затем выплюнул гранату и положил к себе в сумку. «Не, я думаю, что, благодаря Глори, теперь нам ничего не грозит. Без обид, Бликджик, но иногда ты ведешь себя как глупая пони», — сказал П-21, направившись вслед за пегаской к бетонной трубе. Я простонала и плюхнулась на спину. Мой зад пульсировал от боли. Я закрыла глаза копытами и промямлила. «И не говори. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Рад сопротивление. Ваше сопротивление радиации увеличилось на 20, и это делает вас на 20 круче. Навык. Без оружия. 50. Примечание автора. Спасибо Кэтман за то, что создала чудо под названием Fallout Equestria и позволила с ним поиграть. А также спасибо Хинд за то, что сделал эту историю на 120 круче, и всем тем, кто комментирует мой рассказ и поддерживает во мне желание писать дальше. Глава 9. Камень. Там никто не разговаривал. Там никто не улыбался. Там были только камни. Я глупая пони. Я говорила это раньше, и все остальные это знают. Я импульсивная, юная и безбашенная, но я знаю двух очень умных пони. П-21 научился открывать замки и взламывать терминалы, несмотря на то, что осеменителей в стойле 9-9 ничему не разрешали обучать, даже чтению. Каким-то образом, он подружился с техником, дактейп, и убедил ее пойти наперекор всем правилам и обучить его навыкам, которые были нужны ему для побега из стойла. Второй умной пони была Монин Глори, медик из Анклава. Она моложе меня, и уже работает на тех единственных пони, которые, похоже, способны были дать миру что-то новое. Эта пегаска с легкостью распознавала травмы и принятые лекарства. А недавно она даже начала исследование мозгов рейдеров с целью определения причин их моральной деградации и психических отклонений. Вы спросите, а что же насчет тебя? Я лишь стреляю в штуки. Занятие, не требующее излишних умственных усилий. И я уверена, что оно находится в лидирующей тройке списка самых важных умений для жителя пустоши. Всего то и нужно, что верный рог на голове, умение игнорировать полученные увечья, да куча боеприпасов. А когда расстреливания штук бывает недостаточно, я перехожу на избиение штук своей тяжелой железной дубинкой. Эффективность этих двух методов очень сильно зависит от ситуации. Например, когда я проигнорировала предупреждение одной маленькой кобылки по имени Скудл, ни один из вышеназванных методов не помог предотвратить ее расчленение. Таким образом, я пришла к выводу, что не являюсь умной пони, и никогда не поумнею. И поэтому, когда П-21 и Глори сказали, что я поступила как полная дура, Попытавшись сразиться с пятью фермерами без брони и почти безоружная, я могла лишь согласиться с ними. А когда они добавили, что я должна была предупредить их, и что для них моя сохранность превыше всего, я могла лишь предположить, что эти двое знают что-то, чего не знает глупая пони. Но мои спутники не учли одну вещь. Случайная встреча с двумя старыми знакомыми, и на меня устраивают охоту с гигантской наградой. Всего то и надо, что принести мою голову и пип-бак потрошителю по имени Диус, чтобы получить сказочное богатство. А принесут меня живую, так получит вдвое больше, а Диусу представится возможность вдоволь помучить меня и мой зад. Этот пони способен на такое. П-21 хотел, чтобы я убивала всех потенциальных охотников за наградой. Любой, кто выстрелит в нас, утрачивает какое-либо право на жизнь, Бликджик, говорил он, око за око, зуб за зуб, и, в конце концов, все пони станут слепыми и беззубыми. Я не могла это сделать. Эти пять фермеров не были как Диус, они не были монстрами. Им просто нужны были деньги, как и всем остальным. Я могла просто прибить их всех, и, прокрутив несколько раз ту встречу в голове, я поняла, что это и вправду было бы очень просто. Эти пятеро надеялись застать меня врасплох, в одиночестве. Так поступила ли я неправильно, оставив их в живых? Монинглари так же, как и П-21, была в обиде на меня, но по другой причине. Решившись в одиночку встретить врагов, я нарушила один из основных принципов дружбы. Когда один из нас столкнется с опасностью, остальные помогут. Это, видимо, и есть правило дружбы. Я поступала неправильно, пытаясь защищать ее. Пусть лучше будет рядом, как, например, во время схватки с мутировавшими драконами, потому что она хочет быть рядом, когда я сражаюсь с монстрами, или сталкиваюсь с охотниками за головами, или убиваю за раз 40 больных жеребят. Она что, не понимает, что я плохая пони, что я не героиня? Я ведь просто пытаюсь поступать правильно, потому что везде вижу одни лишь ужасы, которые становятся все хуже и хуже изо дня в день, и единственное, что имеет смысл, так это попытки хоть что-то исправить. Старик Хозс говорил, что Биг Макинтош стал героем, потому что пожертвовал собой ради спасения другой пони. Я иногда раздумывала над одним вопросом. А решилась бы я на самопожертвование, решилась бы добровольно сдаться Диусу ради того, чтобы мои друзья и эти крестоносцы получили обещанные за меня крышечки? Лишь боль и страдания принесет Глори моя компания. Я в этом уверена. И в довершение всего, в моем пип-баке хранился загадочный файл, настолько важный, что ради него рейдеры устроили набег на мое родное стойло. Он зашифрован, и его расшифровка будет очень дорого стоить, но это самый надежный вариант, потому что сейчас я не готова довериться анклаву и отдать им ЭП-1101 на расшифровку. Но прямо сейчас я ни о чем вышеперечисленном не думала, сидя в одном из учебных классов на втором этаже библиотечной пристройки Академии Русхуфа. В зоне для провинившихся учащихся с П-21, Монинглари и четырьмя крестоносцами. На момент нашего визита, эта академия была запечатана, и я даже думать не хотела о том, какая участь постигла учеников и учителей, запечатанных в этом здании 200 лет назад. По крайней мере, в кабинетах было не так уж и много скелетов. Часовые фирмы Робронко патрулировали территорию академии, и пока еще ни один из охотников за моей головой не прошел через эту защиту. Эти часовые пригвоздили нас семерых к земле и приказали либо пойти и отчитаться в офисе, либо быть уничтоженными на месте. Я бы предпочла третий вариант с расстреливанием роботов, но, к несчастью, эта академия была самым большим и близким к впадине Бримстоуна зданием, и подобная выходка привлекла бы ненужное внимание. Да и кроме этого, мы могли воспользоваться временной защитой часовых. Поэтому наша компания отправилась на встречу с временно исполняющим обязанности декана Харди, одним из паукоподобных летающих роботов. Офис оказался абсолютно катастрофическим местом, что было не так уж и необычно, если учесть, что сейчас вся Эквестрия была абсолютно катастрофичным местом. В углу офиса лежал скелет пони с дыркой от пули в черепе. «Пожалуйста, объясните, почему вы нарушили процедуру запечатывания Академии, мисс Бззык?» Клик, бип. Я посмотрела на стол декана, на пожелтевшие бумаги, в поисках подходящего имени для ответа. «Мисс Маригольд», — отчеканила я и, следуя внезапному порыву, обхватила копытами оцепеневшего от неожиданности П-21. «Я просто хотела провести немного времени с моим парнем по имени. Посмотрим в бумаге на столе. Хаэм, Сьюршет, пожалуйста, только не вызывайте сюда мою маму». П-21 потому что сейчас она в стойле, и наверняка разозлится, если ей придется плестись сюда и забирать меня из школы. Мисс Бит Маригольд, это уже третье по счету нарушение из-за свиданий с другими студентами за эти 200 БЗЗЗЗЗК5 лет. Боюсь, что у меня нет другого выбора, кроме как сообщить обо всем вашим родителям и в наказание оставить вас после уроков в библиотеке, до отмены режима чрезвычайной ситуации. Да, декан Харди, сказал я, пытаясь как можно правдивее изображать подростка, но можем ли мы двое сейчас вернуться назад, в свой класс, чтобы записать домашнее задание? Декан еще несколько раз бибипнул, пока камера на голове двигалась, смотря то на меня, то на П-21. Ладно, пожалуйста, держите ваши пропуска всегда при себе, во избежание клик уничтожения. И с этими словами робот протянул один из своих манипуляторов к деканскому столу и вытащил пачку желтых, заламинированных карточек пропусков, со шнурками для ношения на шее и еще не до конца стершимися магическими, светящимися печатями. А теперь, пожалуйста, пройдите в 203 кабинет библиотеки и доложите о вашей провинности. Вот так мы семеро стали новыми учениками Академии Русхуфа. Это было гениально, выпалила Глори, пока мы шли в сопровождении часовых Рабронка, призывавших нас вернуться в свой класс. Как ты до этого додумалась? Как ты думаешь, сколько раз меня наказывали за всю учебу в школе? Ох, Пегаска вдруг залилась краской. Я несколько раз моргнула и с улыбкой на лице спросила. Дай угадаю, это твое первое наказание? Да, ну да, подтвердила Глори, положив копыто на плечо своей подруге, подтянув ее поближе к себе и одарив самой широкой улыбкой, я заговорила. Раз ты у нас новенькая, то я дам тебе несколько советов. Всегда сиди на заднем ряду, всегда передавай чужие записки. Если училка спросит, чем ты занимаешься, говори, что занята делом, но ни в коем случае не учусь. И главное, у тебя недержание и мочевой пузырь размером с горошину. Да ты правда часто попадала в кабинет для наказанных, пробормотала с тревогой Глори, когда я опустила копыта, и повернувшись к П-21, добавила, а вот ты, я уверена, был более прилежным учеником, чем Бликджик. Я вздрогнула. Пожалуйста, П-21, не отрывай ей голову за это. К счастью, жеребец был в своем обычном задумчивом состоянии, пока осматривал разрушенную библиотеку. Нет, но очень хотел им быть, ответил он, уставившись на раскрытый учебник и рисунок с двумя зебрами в красно-белую полоску. Взглянув на них, я снова вспомнил о леденцах из старых книжек. Продитьеры, Пердитор, предатели в переводе с зебринского, прочитала я текст под картинкой. Это группа зебр, которые по собственной воле пошли против своих сородичей и начали сражаться на стороне Эквестри. Благодаря талисманам, они совершили необратимый перекрас своих шкур. Отряды продитьеров с честью сражались плечом к плечу с нашими солдатами, пока не были свернуты, из соображений безопасности, после битвы на утесе разбитое копыто. Я заметила, что крестоносцы выглядели немного встревоженно. «Что случилось?» – спросила я у детишек. «Страх первого дня в школе?» «Нет», – запротестовал Аллегра, пытаясь изображать из себя грубого хулигана. «Просто здесь вроде как призраки водятся», – пробормотал Ладажа. Я уж хотела рассмеяться, но вспомнила, как ранее смеялась над страхом Скудл перед могильником. Этого не повторится. К тому же, это пустоши. Кто знает, какая нечисть тут водится. Ну, в таком случае им вначале придется сразиться со мной. По крайней мере, Санате стало немного легче после моей фразы. Используя пропуски, Глори, П-21 и крестоносцы вышли из классной комнаты на поиски любых съестных припасов, напитков и лекарств. Всего, что смогут унести с собой. Если они умудрятся найти здесь броню, то это, наверное, покажет, как серьезно Черили подходила к урокам обш в школах. Я в одиночестве стояла у окна на втором этаже библиотеки и смотрела на впадину Бримстоуна. Мы все обречены, потому что я собираюсь следовать плану. Моему плану. Плану глупой пони. Во впадине Бримстоуна было особо ни на что смотреть. Серьезно. Просто неровная круглая яма посреди пустоши. Когда-то тут добывали драгоценные камни. Потом, в разгар войны, прямо на добывающее оборудование упал дракон. Шедоуболты, ударная группа пегасов, поддерживаемые с земли, убили могучего дракона, воевавшего за зебр, но потери среди солдат были огромны. Я узнала это из газетной вырезки, висящей возле окна. За 200 с лишним лет тут мало что изменилось. Впадина находилась возле железной дороги, идущей на юго-запад, в сторону Филадельфии. На поверхности было большое административное здание и два длинных барака. Поскольку я не видела тут рабов, я предположила, что они располагались под землей. Яму и здание окружал сетчатый забор, увенчанный колючей проволокой. Над железнодорожными путями был охраняемый мостик, проход под которым перекрывали ворота. «Что, если мы достанем? Это что еще за хрень?» Я остановилась и посмотрела в угол комнаты. Только что там что-то пошевелилось. «Это кто-то из крестоносцев разыгрывает меня?» Я наконец-то свихнулась. Медленно я подняла копыто и проверила Элюэм. «Ничего, моя грива дико зачесалась». Я медленно провела взглядом по комнате. Пробормотала я. «Вообще ничего, вздор. В пустоши не бывает, чтобы ничего не было». Я уперлась спиной в стенку и стала ждать, пока остальные не вернутся. Это случилось опять. Я могла бы поклясться, что стопка пожелтевших бумаг только что парила сама по себе. «Ты в порядке? Ты выглядишь испуганно?» — спросил зашедший П-21. За ним зашли все остальные. Он передал мне бутылку спаркл-колы. Я обхватила ее своей магией и ловко открыла ее. «Да, просто пытаюсь придумать, как нам попасть туда», — сказала я, кинув взгляд в сторону впадины, высматривая бреши в обороне. Охранники патрулировали по трое или четверо. Не было никаких укрытий, чтобы можно было подобраться напрямик. Между шоссе и впадиной был торговый центр. Большинство лавок выглядели нетронутыми, и возле них скопились десятка-два пони. «Аллегра, кто это там?» Он посмотрел в окно, и я поднесла ему бинокль. «Ах, эти, топекасы. Просто очередная банда из Фленка. Не такие сумасшедшие, как рейдеры. Обычно работают охраной у работорговцев». «Замечательно. Включая пекасов и работорговцев, я смотрела на где-то 40 или 50 потенциальных противников. То есть они не работорговцы?» Попурри фыркнула. «Я говорила, но никто не слушал. Работорговцы должны иметь лицензию из Парадиза, иначе бы они просто поработили бы друг друга. А лицензии стоят примерно до хрена. Это объясняет, почему они позволили себе назначить такую награду за меня», — сказала я, прикусив губу. Тут из шахты показался поезд. Я нахмурилась и стала наблюдать. Он состоял всего из 4 вагонов. Его тащили рабы, которых надсмотрщик погонял плетью. К моему удивлению, среди рабов я заметила несколько зебр. Наверное, их выбирали не работорговцы. Поезд замедлился, проезжая под мостиком. Охранники наверху взвели свое оружие, а две пони проверяли дно поезда. Минув эту точку, поезд направился в сторону Хуффингтона. «Куда они направляются?» — спросила я. «Дорога ведет в туннели. Там совсем небезопасно. Там обитают гули, или даже кто похуже», — сказала Аллегра, пожав плечами. Я задумалась, посмотрев на торговый центр. «Если бы я атаковала шахту, то пекасы бы поддержали охранников работорговцев. Если бы я атаковала пекасов, то работорговцы забили бы тревогу». Я осмотрела банду возле торгового центра. На всех них были кафпанские шляпы и кожаные жилеты с каким-то узором на спине. К тому же, эта банда была хорошо организована. Я ухмыльнулась. «Эй, П-21, как думаешь, ты сможешь прокрасться туда и стащить мне шляпу и жилет?» «Зачем? Что ты задумала?» — спросил он, нахмурившись. «Кое-что очень глупое. Ну, если нас наказали на весь день, по крайней мере, кто-то из нас должен влиться в банду. У П-21 ушло немало времени, чтобы достать нужный мне прикид, но зато все шло по плану». Я расспросила крестоносцев обо всем, что они могли рассказать о пекасах. Они обладали силой, гордостью и были амбициозными, но не более. С ними не стоило шутить, но они явно были далеко от вершины пищевой цепочки пустоши. Солнце начало клониться к закату, когда снова показался поезд. Он был загружен кучей пустых ящиков и коробок, видно, торговля была односторонней. «Интересно, куда отвозит драгоценные камни? В Парадиз или куда-то еще?» Я осталась ждать, а крестоносцы ушли на поиски запасов. Это позволило мне остаться наедине со своими мыслями. Четкого плана у меня еще не было. Я хотела вывести работорговцев из игры, но передо мной продолжали вставать все новые проблемы. Что может помешать работорговцам вернуться в шахту? Я могла бы взорвать ее, учитывая способности П-21 и наличие динамита в шахте. А что с рабами? Куда им идти? Вряд ли послать их на скотный двор будет хорошей идеей, а если их послать куда-то еще, они станут легкой добычей для рейдеров или других работорговцев. И я была не одна. Я чувствовала это. Моя грива просто сошла с ума, пока я снова осматривала комнату. Я ничего не заметила, ничего не было слышно, но все равно меня не покидало чувство, что я не одна. Я поднялась на копыта, осматривая опрокинутые парты, книжные шкафы и укромные углы. Учительский стол. Учительский стол. Я подошла к ней и нахмурилась. Мой рог засветился, и я оттолкнула его от себя об стену со всей силы. Что-то замерцало, когда я постучала копытами по столу. И тут длинный, тонкий винтовочный ствол возник из ниоткуда и прижался к моему лбу. Так близко, что я могла различить мельчайшие движения воздуха. «Эй, у тебя уже было много возможностей выстрелить мне в спину. Так что за дела?» Ответа не последовало, и винтовка продолжала прижиматься к лбу прямо под моим рогом. Я не моргала и почему-то думала, что они тоже. Тут что-то вспыхнуло синим цветом и возник атлетично сложенный жеребец, облаченный в серый плащ. Атлетичный полосатый жеребец. Он оттянул копытом свой капюшон и посмотрел на меня своими голубыми глазами. Должна признаться, я была впечатлена и напугана одновременно, хотя я и не посмела бы показать это со стволом перед моей головой. Он держал ее в своих передних копытах очень необычно. Его лицо не выдавало ни малейшего признака напряжения, его рот едва касался спускового крючка. Я не совсем понимала, как он не падал, стоя только на задних копытах. «Бликджик», — представилась я, — «и я очень надеюсь, что мне не надо говорить медленно, потому что тогда я буду выглядеть действительно очень глупо», — добавила я. Его голос был таким же мягким, как у П-21, когда он был угрюмым. «Лансер 5», «Лансер», в дословном переводе с английского, означает «воин с копьем». Это он представился, назвал город, откуда он, или это его хобби. «Ладно, Лансер, как я говорила, я не думаю, что ты хочешь убить меня, да и мне не хотелось бы тебя убивать». «Врешь», — тихо ответил он, — «все пони хотят, это то, ради чего вы живете. В довершении всей той хрени, что произошла со мной за всю мою жизнь, ты говоришь мне, что меня убьют из-за войны, прошедшей 2 с лишним столетия назад. Война не окончена. Еще есть оставшиеся», — ответил он. «Ладно», — простонала я, сложив копыта на столе, оперевшись на нее грудью и вздохнув с закрытыми глазами. «Кто из нас целится в другого? А кто толкнул стол вместо того, чтобы выстрелить? Я не хочу сражаться с тобой». К тому же он мог становиться невидимым, и он прижимал ко мне винтовку, которая была длиннее, чем я от хвоста то рога. Это был весьма весомый аргумент. Я с интересом рассматривала его винтовку, пытаясь не скрестить глаза. «Ты хочешь заставить меня сделать что-то глупое, правда, Лансер?» Звук возвращающихся Глории крестоносцев, а может и П-21, заставил его посмотреть на дверь. «Агась, пришло время для глупостей». Мой рог засветился, и я ловко отсоединила от винтовки то, что, я надеялась, было обоймой, а потом потянула за рычаг перезарядки. Из патронника вылетел оставшийся патрон. Я поймала его своей магией и левитировала его прямо ему к лицу. Вскочив, я схватила жеребца копытами за задние ноги и потянула на себя. Оправился он быстро. Черт, как будто знал. Сделав в воздухе сальто, он подхватил падающую обойму копытом и вернул ее обратно в оружие еще до того, как приземлился. Винтовка лежала у него на спине, хвост обвился вокруг спускового крючка, в то время как он прицеливался. Почувствовав, как ствол моего дробовика уперся ему под подбородок, он отпустил взгляд на светящееся от магии оружие. «Мне не хочется убивать тебя», — тихо сказала я. «Но, если придется, я сделаю это, и будь он проклят, если он вынудит меня использовать универсальную стратегию контратаки П-21». Лансер медленно отвел винтовку в сторону, на какое-то мгновение на его лице промелькнуло изумление. Я убрала дробовик. Как только звук шагов Глори послышался возле двери, я громко сказала: «У меня тут компания, постарайся не напугать его, у него очень хорошая винтовка». Просунув голову в дверной проем, Глори нахмурилась. «Ау», только и смогла произнести она. Глаза Пегаски широко распахнулись от потрясения, когда она увидела Лансера. Он медленно опустился за задние ноги, неуклюже держа винтовку между нами. «А что ей?» Крестоносцы немедленно заняли укрытие. «Мда. Итак, как я уже говорила, я не хочу убивать тебя, и я уверена, что ты тоже не хочешь моей смерти». Выглянув в окно, я махнула головой в сторону шахты. «На самом деле, я готова поспорить, ты тут по той же причине. Освободить рабов, верно?» Он не кивнул, не улыбнулся, даже не моргнул. Прикрыв лицо копытами, я простонала: «А-а, да почему ты не можешь просто довериться мне? Я бы не возражал против освобождения моего народа. Прогресс. Прогресс — это хорошо. Ладно, Что ж, я тут пытаюсь составить план, и зебра с пушкой вроде этой очень бы нам пригодился. Я понятия не имела как, но мне хотелось понять, будет ли он вообще с нами сотрудничать. «Ты служишь звездам?» – резко спросил он. «Что? Я даже никогда не видела звезд своими глазами, или солнца, или луну. Все, что я видела, это...» Я указала на завесу облаков за окном. «Тогда кому ты служишь?» – спросил он так спокойно, что мне стало понятно. «От моего ответа зависит, будет ли он стрелять или нет. А я очень не хотела быть застреленной из такой вот винтовки. Из всех пони на пустоши ты решил задавать мне философские вопросы? Поверь, я не слишком-то умная пони», — сказала я, предвкушая его реакцию. «Смех, улыбка, нет, ничего, здорово». Вздохнув, я прикрыла глаза. «Думаю, никому, а чему? Поступать правильно, делать что-то лучше», — сказала я, посмотрев на него. «Уж прости, если это слишком неопределенно или неправильно. Никто не предупреждал, что сегодня у меня будет устный экзамен». Я успокоилась, когда Лансер, выпрямившись, сел и направил винтовку в потолок. «Этого достаточно», — спокойно произнес он. «Как ты собираешься освободить рабов?» «Ну, зависит от того, нашел ли П-21 что-нибудь», — сказал я, обернувшись, чтобы посмотреть мимо Глори на голубого пони, который выглядел ошеломленным, увидев в комнате зебру. Его глаза не были такими большими со времени нашей встречи с принцем Сплендидом. Я улыбнулась ему. «Эй, П-21, это Лансер. Он был настолько любезен, что не стал в меня стрелять. И ты тоже будь с ним повежливей, пожалуйста». Он положил перед нами жилет, потрепанную ковпаньскую шляпу и несколько пар ботинок. «О, я попытаюсь». Он и вправду изобразил на своем лице улыбку. «Привет». Лансер не ответил. Похоже, все зебры отличались редкостным стоицизмом. По крайней мере, Лансер уж точно. Шляпа и жилет определенно видали лучшие деньки. Я скинула броню охранницы и натянула жилет. Мне очень хотелось поверить, что материалом для ее изготовления был не брамин или еще что похуже. Я посмотрела на Глори. «Итак, вот наш план. Я собираюсь спуститься туда и разузнать, насколько пекасы заинтересованы защищать шахту. Если дела пойдут плохо, ты понадобишься на крыше вон того здания в конце. Прикрывающий огонь мне очень пригодится, если придется удирать. Ты же понимаешь, что они и глазом не моргнут, прежде чем убить тебя за вознаграждение», — спросил П-21. Я подслушал их разговоры. «Единственное, что удерживает их от того, чтобы сорваться с места и начать твои поиски, это их договор с шахтой. Я это прекрасно понимаю, но если их лидер не дурак, я могла бы предложить им выгодное долгосрочное соглашение. Мне пришлось разрезать один из ботинков, чтобы просунуть туда ногу с пикбаком. К счастью, у Глори нашлось немного клейкой ленты, чтобы прикрыть все это. Эй, беднякам на пустоши выбирать не приходится». Я расстегнула мешок с вещами. «Так, алкоголь, выпивка, сигареты, все, что найдете, кидайте сюда. Мне понадобится заработать себе популярность в очень короткий срок». П-21 и Глори порылись в своих сидельных сумках и быстро нашли достаточное количество того, о чем я просила. «Где вы нашли все это?» – спросила я, разглядывая полупустые бутылки виски и пачки сигарет. «Учительская подсобка», – ответил П-21, стараясь не поднимать глаза на сидящего в углу Лансера. «Понятно, ладно, уже темнеет, я отправляюсь сейчас. Если увидишь меня бегущий, делай все, что можешь, чтобы держать их подальше от меня», — сказала я Глори. Серая пегаска расплылась в широкой улыбке и кивнула. П-21 тоже кивнул. Лансер просто продолжал смотреть. Я перекинула сумку через плечо и, левитируя перед собой дробовик, направилась вниз по лестнице. «Блик-джик», — прошипела соната из туалета для девочек. Глаза юной кобылки округлились, когда она посмотрела через дверь на Лансера. «Не стоит ему доверять», — предупредила она. «Почему? Потому что он зебра?» — спросила я с легкой улыбкой на лице. «Он плохой зебр. Он из оставшихся, они делают ужасные вещи», — Блик-джик, с дрожью в голосе прошептала кобылка. «Мы не можем больше здесь оставаться. Мы собираемся убежать, как только сможем. Роботы не станут преследовать нас, если вообще смогут заметить. Но куда вы пойдете? У нас есть местечко неподалеку от капеллы. Направимся туда». Она махнула копытом вдоль железной дороги. Я снова обернулась, чтобы взглянуть на Лансера. Он невозмутимо рассматривал учебник, который я пролистала немногим раньше. Может, она и была права, но сейчас мне нужна пригодилась бы любая помощь. Ладно, Саната, я запомню твои слова. Отступив назад, я позволила ей убежать в конец коридора, к лестнице. Остальные трое тоже вылезли из своих укрытий, чтобы последовать за ней. Замечательно. Теперь моя грива снова зудела. Я глупая пони. Например, этапы моего плана никак не связаны между собой. Между ними множество маленьких прорех, которые мне предстоит заполнять на ходу. Обычно мой план действий – это лишь славная последовательность импровизаций, приправленная щепоткой здравого смысла. И этот план тоже был прост. Спровадить пекасов охотиться на диких параспрайтов на север. И он оказался таким не из-за того, что мой мозг чрезвычайно ленив. Иногда, независимо от того, насколько хорош план в начале, ты всегда где-то напортачишь, и из-за этого все развалится подобно карточному домику. Например, я не успела пройти и половины пути до торгового центра, как началась пальба. И снова, это была не я. И снова, я не виновата. Факт в том, что кто-то, кто начал стрельбу рядом со мной, и мой первоначальный план пошел крахом. Элюэм дал мне подсказку. Одна красная метка и две желтых, невраждебных. Я со всех ног бросилась через лес в том направлении, откуда доносились звуки выстрелов. Сбежавшие рабы, крестоносцы в беде, не угадала. Радскорпион, такой же огромный, как тот, который едва не съел Глори в гравийном карьере. Два пони пытались отбиться от монстра ответным огнем из рычажной винтовки и револьвера, но наступившие сумерки сыграли с их точностью плохую шутку. Что же насчет меня? Во мне было достаточно радиации, так что я точно знала, что делать. Издав воинственный клич, я ринулась в бой. И как раз вовремя. Монстр сбил одного пони с ног ударом своего мощного хвоста. Здесь, здесь, иди сюда. Мне даже в голову не пришло воспользоваться картечными патронами, и я бегу принялась заряжать дробовик пулями. Подбежав на близкое расстояние к его голове, я открыла быстрый огонь, и тяжелые заряды, пробив хитиновую броню чудовища, разбрызгали слизь из его многочисленных глаз. Тяжелые клещи попытались достать до моей шеи, но в легкой экипировке пекасов я смогла отскочить, а затем вновь пальнула в скорпиона, расхохотавшись как маньяк. Я делала все, чтобы отвлечь монстра от раненого пони. Ее напарник, единорожка с рычажной винтовкой, не теряла времени и перезаряжала оружие. Магнум патроны в ее винтовке были не менее эффективными, чем мои. Радскорпион пытался своими клешнями и хвостом достать нас обоих, и наконец-то мне улыбнулась удача, и очередная пуля пробила его голову, и монстр свалился на землю дергающейся кучей. «Тамбувит, тебя ужалило?» — спросила единорожка, подбежав к павшему товарищу. Земнопони свернулся в калачик, весь дрожа. «Черт, черт бы его побрал! Я хорошо знала это чувство. У меня есть кое-что на этот случай». Я открыла вещевой мешок, достала антидот Глори, ввела иглу в бок отравленного пони и нажала на поршень. Ее потрясло еще, а затем она расслабилась. «Антидот, никогда не забывайте его дома. Спасибо. Для меня останется загадкой, как ты ухитрилась кружиться вокруг той твари. Я даже собственного копыта перед лицом не вижу», — пожаловалась она, осматриваясь вокруг. Я придвинула свои зеркальные очки поближе к переносице, проверяя дыхание отравленной пони. «Похоже, ей становится лучше. Что вы двое тут делали?» — спросила я. Прежде чем они ответили, прожектор, висящий на одной из вышек, осветил нас раздражающим желтым светом. Голос через громкоговоритель с насмешливым сочувствием выкрикнул: «Ау-ау-ау! Не стоило мне ставить на скорпиона!» Послышался смех, а затем он резко оборвался, и голос предупредил: «Возвращайся в свою нору, пекас!» Раздался тихий шлепок, и в грязь прямо перед моими копытами угодила пуля. Они могли просто пристрелить этого скорпиона? Удивилась, а потом почувствовала, как во мне все закипает. «Вот гондоны, ты должно быть новенькая. Свежее мясо из фленка?» — спросила единорожка, когда мы подняли ее подругу на копыта и зашагали подальше от вышки. «Да, меня зовут Маригольд», — ответила я. «Дасти Трейлс, а это Тамбувит», — фыркнула она, когда мы направились к отдаленным огням. Сперва я немного беспокоилась, но парочка просто медленно ковыляла по неровной земле. «Хочешь совет? Не задерживайся тут надолго. Быть пекасом здесь – сущий ад. Не, ну на самом деле это довольно забавно, когда ты можешь бродить с напыщенным видом по всему фленку, но с каждым днем нас прижимают все сильнее и сильнее. Да, моя грива просто невыносимо чесалась. Почему так? Ты только что видела все сама. Сайдвайндер зарабатывает тем, что предоставляет защиту другим пони. Он получил крышечки, а мы застряли здесь. Предполагалось, что мы разберемся с проблемами, но в результате лишь оказались зажаты между теми ублюдками из шахты, дикими тварями и работорговцами, которые только и думают о том, как бы увеличить свой заработок. Понятия не имею, откуда взялось электричество на узкой улочке посреди пустоши, но неоновая вывеска над разрушенной автостоянкой горела очень ярко. Это был не город, как таковой. Пони не жили здесь семьями и, похоже, что это место было всего лишь небольшим пристанищем для членов прославленного Пекаса. Над входом единственного здесь крупного магазина красные неоновые буквы складывались в слова «Ковбойская одежда Билла Пекаса». Недалеко от этого магазина расположился бар под названием «Утвистера». В центре улочки находился давно разграбленный винный ларек, оружейная палатка и парикмахерская. «Серьезно?» – спросила я, когда мы направили наши копыта в сторону бара. «Вы защищаете их?» А они готовы похитить любого из вас, кто окажется достаточно глупым, чтобы бродить тут в одиночку. Агась, у нас нету лицензии Парадайза, поэтому лучше не ошиваться около шахты в одиночку. Они пригласят тебя зайти внутрь, но назад уже не выпустят, вздохнула она. Но быть Пекасом лучше, чем быть одиночкой. Ну или по крайней мере так я твержу себе изо дня в день. Я улыбнулась и вознесла хвалу Селестии за то, что Дасти Трейлс не спросила меня о том, как же так получилось, что я оказалась одна. «Пойду прилягу, Дасти», — произнесла Тамбувит, одаривая меня благодарной улыбкой. «Спасибо за таблеточку, мадам». В ее взгляде было что-то, что заставило меня беспокоиться. Она слегка подергивалась и постоянно сглатывала. «Ты уверена, что она в порядке?» — спросила я озабоченно, наблюдая за подергиваниями кобылки, когда та направилась к магазину одежды. «Ага, скорее всего, это из-за яда, или, может быть, она просто съела что-то не то», — отозвалась Дасти Трейлс, уводя меня в сторону бара. Внезапно из дверей бара выкатили три жеребца, которые усиленно молотили и кусали друг друга. Дасти просто аккуратно обошла их. Внутри здания было множество пони, они выпивали, болтали, занимались хуфрестлингом или просто читали старые журналы. Мой взгляд зацепился за стол, на котором раздавали карты. «Ты играешь?» — спросила Дасти, кивком указывая на него. «Немного», с ухмылкой ответила я. Спустя пару минут я уже обменяла сигареты на игральные фишки и сидела за столом, передавая бутылку виски своему соседу. Я не ощущала себя полностью готовой к игре, но, как только заняла место за столом, поняла, что, впервые за последние несколько дней, чувствую себя абсолютно расслабленной. Конечно, любой из этих пони без раздумий убил бы меня, если бы узнал, что я охранница. Но зачем беспокоиться об этом, пока они понятия не имеют, кто я на самом деле. Спустя 5 партий я еще не была в плюсе, однако и по-крупному тоже не проигралась. Итак, расскажи свою историю, Дасти. Историю, слезную и душераздирающую, как в дешевых дамских романах, не, хотя бы как в романах за пару сотен крышечек, сострила я, подняв ставку. Она расхохоталась, и мы вновь раздали карты. Ну, мое имя говорит само за себя. 6. Дасти Трейлс, в дословном переводе с английского, означает «пыльные дороги». Я родилась в семье караванщиков и с того момента, как научилась ходить, находилась в дороге. Была в городе дружбы, даже в Филадельфии, но это было много лет назад. Она взяла 2 карты и поводила ими по столу, прежде чем поднять ставку, а затем продолжила. Он любил говорить, что специализируется на боеприпасах и с радостью дал несколько гранат рейдерам на пробу, а потом обнаружил одну из них в собственной сидельной сумке, без чеки. Затем рейдеры вернулись и добили всех, кто остался в живых после взрыва, а меня продали по Радайзу. Это произошло через год после того, как я получила свою кьюти-марку. Ты была рабом? Сам факт того, что пони, которая некогда была рабом, сейчас защищала работорговцев, был за пределами моего понимания. Что-то вроде. Потом меня подобрало общество. Они называют своих рабов слугами, но, в то же время, надевают на них ошейники со взрывчаткой. В основном меня использовали для секса и для уборки дома старой кобылы из семьи Эпплит. А ведь могло быть намного хуже. Я не слушала, что она говорила. У меня была пара, а у Дасти – 3, и это было единственным, что волновало меня сейчас. Когда она умерла, ее внучка не знала, что делать со мной. Она не хотела секса со мной, не хотела, чтобы я наводила порядок в доме, поэтому просто отпустила меня. Милая девочка, разумеется, совершенно без оружия. Не самая лучшая ситуация для того, кто собирается прожить долгую жизнь. Поэтому я влезла в долги, а потом присоединилась к пекосам, чтобы расплатиться с ними. Я не знала, что ответить. Я-то думала, что много повидала за эту неделю на пустоши, но оказалось, что на самом деле не видела ничего. Достеволье обстоятельств оказалось в таком положении, и из-за этого я чувствовала себя смущенной сильнее, чем когда-либо. Хуже того, дверь открылась, и в комнату один за другим стали входить члены пекоса. Жеребец, которого звали Бикрет, самый маленький пони за столом, был главным подлецом во всем Фленке. Он был сыном шлюхи из Фленка. Его чуть родная мать не продала за дурь, но он успел сбежать, а затем метался из одной банды в другую, пока не осел в пекосе. Палакс был бандитом, работорговцем. Какое-то время он даже был с потрошителями. Шатался туда-сюда по пустоши всю свою жизнь. И еще он поделился засахаренными яблочными бомбочками со мной. Конечно, Палакс убивал пони, но в этом не было ничего личного. Это была его работа, а если бы он не работал, то он бы умер. И к тому же это была тяжелая работа. Одна ошибка или недооцененная цель, и ты труп. Стоит отметить, что этот жеребец предпочитал не убивать жеребят и не насиловать кобыл. Последняя команда, с которой он работал, стала рейдерами, но когда они попытались заставить его стать каннибалом, он отказался, а затем порешил их. Теперь он с пекосами, потому что это работа. Харбинджер рассказала, что была служителем стальных рейнджеров, но после атаки потрошителей на их бункер она заблудилась, убегая, и оказалась на западном берегу реки, где и нанялась к искателям. Через какое-то время ей надоела та скучная работа, и она пришла к пекосам. Именно ей удалось подключить город к старой подземной энерголинии. Ты имеешь в виду, что в городе все еще есть электричество? Это потрясало меня, учитывая все то опустошение, что я видела вокруг. Как? Никто не пойдет к сердцу, чтобы выяснить это. И даже, если кто-то решится, он все равно не вернется. Коллегиум думает, что энергию производит спарк турбины в дамбах Хуффингтона. Но все системы контроля улетели в тартарары. Или, наверное, есть где-то в бесплодных землях завод, подающий энергию на сердце, ответила Харбинджер, глядя в свои карты. Все секреты похоронены под землей. Пони, наверное, никогда не приспособит их под свои нужды. Черт, да Хуффингтон просто крепость какая-то. Город был спроектирован самыми светлыми головами в Министерстве военных технологий и стоил тек. Зебры просто мечтали уничтожить город, что они и сделали. В конце войны Хуффингтон подвергся атаке. Зебры ужасно хотели захватить его, но у них не вышло, объяснила она, бросив четыре карты с мягким шлепком, затем добавила с разочарованием. Сейчас в подземельях полным-полно гулей и кое-чего похуже. Это сводит стальных рейнджеров с ума, потому что они не могут добраться до всех технологий, что там погребены. Так в каком стойле ты выросла, Мэригольд? Спросила меня Дасти, как только я отхлебнула виски из бутылки. Я поперхнулась, чувствуя, как обжигающий алкоголь горит у меня в желудке. Я даже не могла соврать, а я знала. На минуту мне показалось, что я попалась, но потом я поняла, что никто пока не дерется за мою голову. ФФ, это так очевидно. Пони из стойл всегда задают много вопросов. Так какова твоя история? Да не особо интересная. Когда я жила в своем стойле, если честно, я даже не представляю, где оно находится, относительная правда. Оно находилось где-то к северу, но я едва ли смогу отыскать его, даже с программным обеспечением своего питбака. Наша смотрительница сошла с ума и попыталась убить всех пони в стойле. Тоже довольно правдиво, учитывая то, что она впустила Диуса и рейдеров, чтобы укрепить свою власть. Я успела сбежать прежде, чем все погибли. С тех пор слоняюсь по пустоши. Что-то было не так, моя голова поникла. Думать было немного трудно. Потом я заметила легкое свечение вокруг рога Харбинджер. Какова вероятность того, что помощников стальных рейнджеров обучали заклинаниям дознания? Читала ли она сейчас мои мысли? Если да, то у нее должно было бы быть ужасно смешное лицо. Заклинание, заставляющее говорить только правду? Не, тогда бы я рассказала все в подробностях. Заклинание детектор лжи. Самое легкое, и все равно я никак не могла выучить даже его. И чем ты занималась в своем стойле? Мягко спросила Харбинджер. Я пожала плечами и сказала уклончиво. Если честно, ничего особенного. Большей частью играла в карты. В стойле 9-9 всем заправляла смотрительница. И если я ей не мешала, то до меня не докапывались. Опять относительно честный ответ. Я надеялась, что это было достаточно правдивым для ее заклинания. Харбинджер выглядела удивленно. Прямо в точку. «А почему ты присоединилась к пекасам?» — спросила Дасти. «На самом деле, я к ним не присоединялась». «Ну не знаю», — ответила я, раздумывая. «Если бы я собиралась присоединиться к пекасам, то ради чего?» Я посмотрела на бутыль с виски, на карты, обвела взглядом пони, окружавших меня. «Наверное, чтобы не быть одной, чтобы у меня была точно такая же жизнь, как и в стойле 9-9». Рок Харбинджер наконец перестал светиться, и я смогла вздохнуть с облегчением. «Как хочешь, это твоя жизнь. Надеюсь, оно того стоит». Игра продолжалась еще некоторое время, но потом сошла на нет, так как ушли Биг Рэд и Харбинджер. Мне захотелось глотнуть свежего воздуха, и я вышла на улицу под мелкий дождь. Да даже не дождь вовсе. Я посмотрела вниз. Было ли еще электричество там, внизу? Даже после 200 лет и бомбардировки, Хуффингтон был как страна внутри страны. Черт, да Хуффингтон просто крепость какая-то. Я посмотрела на север, где слабо мерцал зеленый свет. Секреты. И почему у меня такое чувство, будто ЭП-1101 прожигает дыру в моей ноге? Жеребец лежал на крыльце магазина у Твистера, его морда была в грязном полиэтиленовом пакете с гниющим навозом. Он дышал, снова и снова подрагивая. Дасти поймала мой взгляд и усмехнулась. «Мда, верь не верь, он тут главный. Бедный идиот так подсел на Дэш, что пытается получить кайф, нюхая дерьмо браминов. Ух ё, а разве от этого можно получить кайф?» С отвращением пробормотала я. «Ня, но он пытается», — Дасти прикрыла глаза, подставляя свое лицо песочного цвета под дождь. «Полагаю, ты все-таки не одна из грязных шпионок Сайдвайндера. Ты думала, что я шпионка?» Хех, она появляется посреди ночи, задает вопросы. «Как же тебя не заподозрить в чем-нибудь?» — усмехнулась Дасти, глядя на облака. «Неплохая сегодня ночка. Нами не поужинали радскорпионы. Да и к тому же появилась новая пекас, шарящая в картах. Чего еще можно желать? Жить своей жизнью?» — предложила я, пытливо глядя на нее. «Дасти, как ты относишься к рабству?» «Ну почему выходцы из стойл задают наитупейшие вопросы?» — сказала она, вздыхая, и в то же время хмурясь. «Неважно, что я думаю по этому поводу. Рабство есть и точка. Это не самая большая беда, которая может случиться с пони в пустоши. Бешеные гули, сойти с ума и превратиться в каннибала, мутировать в какое-нибудь существо, быть разорванным на куски хищниками. Тут существует 1001 способ сгинуть. И еще есть ношение рабского ошейника, которое занимает место в самой серединке этого ужасного списка. Но разве это нормально?» — не унималась я. «Это имеет место быть. Кого волнует, что я считаю это нормальным?» — хмуро возразила она. «Я все равно ничего не могу поделать. А что если можешь?» Мой голос опустился почти до шепота. «Черт побери, да кто ты на самом деле?» — испуганно спросила она, пялись на меня. Я опустила очки и посмотрела прямо ей в глаза. Она медленно качнула головой. «А черт, ты же не...» «Да, это я. И я не собираюсь оставлять на произвол судьбы тех рабов в шахте. И раз я так сказала, значит, так и будет. Но мне нужна помощь. Твоя помощь. Если тебя на самом деле не волнуют жизни рабов, то позови других. Я тебя винить не буду и не убью. Но если ты не хочешь все оставлять как есть, то помоги мне». «Нет, я не могу. Ах, дерьмо. Как это возможно?» — промямлила она, отступив назад. «Ты спасла меня, да и Тамбувит тоже. Как вообще?» Она закрыла глаза и села, обхватив голову. «Это все ее дурацкое бухло. И я, блядь, вот прям сейчас проснусь». Я положила копыта ей на плечо. «Это не сон, это шанс сделать что-то хорошее. Понятия не имею, сработает ли это, особенно учитывая, как обычно идут мои планы. Все опять полетит кувырком, но это возможность для тебя и для рабов в шахте зажить свободной жизнью». Дасти Трейлс закрыла глаза, подняла голову к облакам. Дождь капал ей прямо на лицо. Стянув шляпу и посмотрев на меня, она наконец-то произнесла: «Бля». Торговый центр наполнился звуками выстрелов и криками пекасов, вскочивших с кроватей. Охранница прошла через их оборону, загробастала их выпивку, ушла от их допросов и, фигурально выражаясь, показала всем круп. Теперь ночь наполнилась криками пони, охотящихся за стоящей 100 000 крышечек головой, и они все в дикой спешке бросились в сторону севера и востока. Толпа пони обтекала пустые здания, и выглядело это так, будто там была вечеринка, на которую их не пригласили. Им так не терпелось отомстить и получить награду, что они были настолько уверены в том, что охранница отправилась на восток, в сторону фленка, и никто из них не догадался поискать ее вдоль рельс, севернее от разрушенного маленького торгового центра. Постепенно звук моросящего дождя и периодические выкрики и выстрелы стихли, сменившись скрежетом ржавых колес по рельсам и щелчками плетей. Громыхая, поезд направлялся к шахте. Вдруг раздался крик: «Камни!» Тяговые лошади начали спотыкаться. Надсмотрщица сразу схватила магией вентиль тормозного крана возле ее сиденья и со всей силы принялась крутить его. Ночь наполнилась резким скрипом останавливающегося состава. «Так уберите их, вы, никчемные бездельники, уберите их!» Вагоны медленно поползли дальше, а тянущие их пони стали сталкивать камни с рельс. До входа в шахту составу оставалось всего несколько сот метров. Состав медленно продвигался через разбросанные на путях камни, и просто нельзя было выбрать лучшего момента для того, чтобы пролезть под вагоны. Ворота открылись, и состав начал проходить под мостиком. Прожектора ярко светили, освещая вагоны и двор. Один или два охранника бегло осмотрели низ платформ, но из-за яркого света они вряд ли могли бы хоть что-то там разглядеть. Как только поезд остановился, половина охранников распрягли рабов, а остальные направились к баракам, явно радуясь к концу смены. Похоже, три поездки в день было верхом продуктивности для них. Некоторые прожектора затухли, остальные развернулись в сторону пустоши. Осторожно, один за другим, мы четверо выползли из-под поезда и быстро направились к темному административному зданию. Если бы я была работорговцем, то держала бы свои пушки подальше как от рабов, так и от охранников. Сразу за дверью был конференц-зал с двумя скучающими охранниками. Винтовка лансера издала два приглушенных ПФФТ, и они стали двумя мертвыми охранниками. Я твердо решила никогда не доставать зебру, которая может убить двух пони, пока первый из них еще даже не начнет падать. Мы зашли внутрь, пока нас никто не заметил. П-21 и Глори стали осматриваться в поисках чего-нибудь ценного, а я пошла вверх по лестнице. Из-за приоткрытой двери было видно зеленое сияние. В комнате находился пони, который бешено печатал на терминале.